главным образом крестьян-анархистов, а мать моя скитается по чужим квартирам. Эта коротенькая весть о жизни в гуляй-поле так повлияла на меня, что я душевно заболел. Я способен был на то, чтобы возвратиться в Москву, в ту самую Москву, которую я возненавидел за мое пребывание в ней. Это смятенное состояние еще более усиливало боль моей души. Я остановился на дороге. Толпы народа шли беспрерывно из Украины в Россию с радостными улыбающимися лицами, видимо, потому что благополучно пронесли что-то с собой через границу. Долго я раздумывал. Гуляй-польцы, с которыми я встретился на этом месте, уходя от меня, не советовали мне пробираться на Украину. Но разум диктовал мне совершенно противоположное. Он напоминал мне ответственность мою перед тем, что я наметил, будучи еще в гуляй-поле, что формулировал особо выразительно на Таганрогской конференции гуляй-польцев, и что целиком было конференцией принято. Ведь во имя этого решения я еду на Украину. Я переборол свое чувство боли, подбодрил себя мыслью, что кому-либо нужно было умирать из моего рода за освободительные идеи народа, но что смерть их рано или поздно вызовет за собою взаимные смерти. Я в этом клянусь перед своей совестью. И я, упоенный этой мыслью, тронулся дальше в путь. Теперь я больше ни о чем другом не думал, как о том, чтобы благополучно пройти мимо немецких пограничных пикетов. Я нанял, по примеру других, подводу, положил свой чемодан, сам уселся в нее и спокойно, по праву гражданина гетмана немецкой Украины, проехал пикеты Красной Армии и немецкие пикеты. Дорога была удачная, никто никого не трогал. Я освободил своего подводчика, поставил чемодан и сел на него, чтобы отдохнуть, только потому, что так делали все переезжавшие. Освободившись быстро от мысли, что за мной могут следить, я подошел к одному, к другому из граждан, чтобы узнать, какая и где же находится станция. Все указывали назад, на станцию Беленикино, находившуюся в зоне красных. Этой же станции, где мы сидели, никто не знает. Перестал и я заботиться о том, чтобы узнать ее название. Тем более, что я уже узнал, что поезд из Белгорода подойдет к этому месту, где сидят пассажиры, и мы здесь будем садиться в него. В скором времени поезда один за другим начали подходить, забирать пассажиров и отправляться обратно в Белгород и далее до Харькова. Пассажиров было очень много. Поезда наполнялись во мгновение ока, через двери и через окна вагонов. На крышах вагонов также полно. Я поджидал случая, что мне удастся попасть в вагон через дверь, и остался на месте посадки до самой ночи. Правда, были вагоны железнодорожных служащих, в которых место было, но немецкие власти запрещали им брать к себе пассажиров. Кроме того, железнодорожные служащие гетманского царства поделались такими украинцами, что на вопросы, обращенные к ним на русском языке, совсем не отвечали. Я, например, хотел от них узнать, идет ли этот эшелон и далее из города Белгорода. Мне пришлось подходить к целому ряду вагонов, но ни один из железнодорожников на мой вопрос ни слова не ответил. И только позже, когда я, истомленный, проходил обратно рядом с этими вагонами, один из них подозвал меня и предупредил, чтобы я никому не обращался со словами «товарищ», а говорил бы «шановный добродию». В противном случае я ни от кого и ничего не добьюсь. Я поразился этому требованию, но делать было нечего, и я, не владея своим родным украинским языком, принужденно должен был уродовать его так в своих обращениях к окружавшим меня, что становилось стыдно. Над этим явлением я несколько задумался, и, скажу правду, оно вызвало во мне какую-то болезненную злость. И вот почему. Я поставил себе вопрос. От имени кого требуется от меня такая ломоты языка.